Но вместо того, чтобы перечислять другие условия, способствующие возникновению неврозов, я лучше переверну вопрос и спрошу, благодаря каким условиям множество людей не становится невротиками, несмотря на то, что остается нереализованной в своей полноте продуктивной жизни. В связи с этим представляется полезным провести различие между понятиями нарушения и невроза. Если человек не достигает зрелости, если он не развит, не обладает подлинным самосознанием, то, скорее всего, у него имеют место какие-то серьезные нарушения. Если мы допускаем, что свобода и самовыражение – суть объективные цели, к которым стремится каждый нормальный человек, если такая цель не достигается большинством членов данного социума, то мы имеем дело с социально обусловленными нарушениями. Свою ущербность индивид разделяет с другими членами данного социума, он поэтому не осознает себя ущербным, так что его безопасности не угрожает несчастье оказаться отличным, не таким, как все. Ему, так сказать, не грозит опасность быть отверженным. Утрата индивидом полноты и богатства бытия, а также подлинного ощущения счастья, компенсируется чувством безопасности, которое дает ему подогнанное под нивелирующий стандарт сосуществование с другими, согласно его собственному знанию о них. Фактически сама его ущербность может возводиться обществом в добродетель, приучая его тем самым к мысли о совершении им какого-то подвига. В качестве иллюстрации можно в указанном выше смысле сослаться на побуждаемое кальвиновским учением чувство вины. Можно было бы сказать, что человек, охваченный чувством собственного бессилия и никчемности, охваченный непрерывными сомнениями по поводу своего будущего спасения или осуждения на вечное наказание, человек, который утратил способность к подлинной радости, превративший себя в винтик машины, которой он вынужден подчиняться, поистине такой человек не может не иметь серьезных нарушений, не быть ущербным, но самая эта ущербность культурно запрограммирована. Она расценивается как особо ценное качество, что, в общем-то, предохраняет людей от неврозов, совершенно неизбежных в том обществе, где ущербность действительно приводила бы к осознанию собственной неадекватности и изолированности, отторженности от общества.